Неприятные ворота с неожиданной легкостью распахнулись, и неведомая сила втянула Иванушку внутрь, протащила по всему двору и пинками погнала через черный ход вверх по лестнице в маленький зал приема или большую камеру пыток. В данном конкретном случае разница была скорее академической. По мере прохождения Иваном коридоров и лестниц вспыхивали и гасли багровые огоньки в глазницах черепов, в грудных клетках и за тазовыми костями, творчески развешанных там и тут по стенам и потолкам. Но их света было вполне достаточно, чтобы несчастный безрассудный Витязь мог получить полное представление, что его может ожидать в ближайшем будущем. И, увы, в отдаленном тоже. Нормальный человек в таких обстоятельствах начал бы стенать, рвать на себе волосы, громко обещать, что он больше не будет, и выглядывать запасной выход. Иван выхватил меч. «Мерзкое порождение тьмы! Колдовское отродье! Покажись! Пришел твой смертный час!» «Так, что мы тут имеем?» Раздался брезгливый холодный голос откуда-то сверху у него за спиной. Иван подскочил, обернулся. Никого. «Ага, опять герой. Ну что ж, придется довольствоваться героем». Снова донеслось из-за спины. Царевич крутанулся на месте. И снова поздно. «Трус!» Дрожащим, естественно, от ярости. «А вы от чего подумали?» Голосом выкрикнул он. «Подонок! Ты где?» «Здесь я, здесь!» С издевкой хихикнул колдун. «Ты не первый, кто так торопится меня увидеть. Хотя, честно говоря, ума не приложу, почему. Потом очень скоро они все начинают сожалеть, что вообще пришли в этот мир». И перед царевичем в столбе зеленого огня и дыма появился хозяин замка. Черные глаза на бледном худом лице, черные распущенные волосы, черные струящиеся одежды. Точно такой же был нарисован у него в книжке на последней странице, над могильным камнем с надписью. Иван, не раздумывая ни секунды, сделал выпад, при виде которого отрок Сергий умильно прослезился бы и с неприкрытой гордостью за своего ученика, может быть, даже произнес бы: «Ну, вообще!» «Герой, герой!» Захохотало справа, а черный призрак перед ним рассеялся, как сернистый газ. «Ну, а теперь мой черед!» Страшный удар впечатал Ивана в стену. Из глаз полетели черные искры, и он почувствовал, что сзади у него что-то хрустнуло. То ли его позвоночник, то ли одного из его предшественников. А, вероятнее всего, судя по ощущениям, и то, и другое вместе. «Герой! Герой!» И обжигающий ветер обвил его руку с мечом. Тот в одно мгновение раскалился, вспыхнул и стек жалкой лужицей огненного металла, прожигая камни под ногами Ивана. Пальцы его разжались, и бесполезная рукоять с глухим стуком упала на пол. «Герой! Ох, герой!» И еще один удар, ослепляющий болью, зашвырнул царевича подо что-то, напоминающее плод нечистой любви пилорамы и игольницы. Оставляя на бесчисленных шипах и лезвиях клочки одежды вместе с кожей, он попытался выбраться. «Ну где же ты, наш воитель?» Истерично загоготал колдун. «Ты все еще жаждешь меня увидеть? Смотри же, пока есть чем. Посреди зала снова вспыхнул огонь, но синий на этот раз. И из-под какого-то металлического бруса со слишком большим количеством острых выступов и цепей Иван, оставшимся незаплывшим глазом, узрел медленно шагающие к нему черные лакированные сапоги. «Сапоги! Идиот!» Иванушка изогнулся ужом, взвыв от боли в распоротом плече, и одним отчаянным движением содрал с правой ноги сапог. «Крабля! Крубля! Крибль!» Выпалил сквозь стиснутые зубы он, как другие люди при других обстоятельствах выкрикивали. «Получи, фашист, гранату!» Нечеловеческий вопль к концу перешел в душераздирающий стон и утонул во всхлипах и бульканье. Иван почувствовал, что волосы встали у него дыбом, и невольное сочувствие к злополучному колдуну робко шевельнулось где-то в бездонных глубинах его души. Собравшись с моральными силами и настроившись на самое худшее зрелище, которое могло предстать перед ним, Иванушка быстро, но осторожно выглянул из-под своей дыбы. Зрелище действительно было не для слабонервных. Особенно впечатляюще смотрелась ведерная фарфоровая супница, временно исполняющая обязанности головы, и традиционный торт с кремом во всю грудь, медленно смываемый остатками огнедышащего борща ручейками, вытекающими из района ушей. Кроме того, на ужин у них была бы яичница с помидорами и колбасой, кетчуп, сметана, фруктовый салат и чай со сгущенкой. Все как минимум на 5 персон. И расшатанные нервы Ивана не выдержали. «Я убью тебя, недоносок! Я разрежу тебя на кусочки!» Загробный голос из глубины супницы вряд ли помог положению. Но пока царевич, икая и давясь от смеха, пытался вспомнить правильные заклинания огня, Вертизель, к сожалению, вспомнил свое первым. И пузатая посудина с голубыми цветочками разлетелась в мелкую пыль. «Я выжгу твои поганые кишки!» Проревел колдун, и кипящий огненный шар вылетел у него из ладони. Если бы царевич был менее разворотлив, на этом бы наша история закончилась бы. И на ее последней странице можно было бы разместить точно такую же картинку, как и в приключениях Аники Воина. Но Иван успел увернуться, и пыточная машина справа брызнула во все стороны раскаленными клинками.